Город у моря. Для строительства нового города собрали к Неве со всей России мастеровой люд, плотников, столяров, каменщиков, нагнали простых мужиков. Вместе с своим отцом Силантием Дымовым приехал в новый город и маленький Никитка. Отвели Дымову место, как и другим рабочим, в сырой землянке. Поселился Никитка рядом с отцом на одних нарах. Утро. 4 часа. Над городом палит пушка. Это сигнал. Встают рабочие, встает и Никиткин отец. Целый день копаются рабочие в грязи, в болоте. Роют канавы, валят лес, таскают тяжелые бревна. Возвращаются домой затемно. Придут усталые, развесят около печки вонючие портянки, расставят дырявые споги и лапти, похлебают пустых щей и валятся на нары. Спят до утра, словно убитые. А чуть свет, опять гремит пушка. Весь день Никитка один. Все интересно Никитке. И то, что народу много, и солдат тьма тьмущая, и море рядом. Никогда не видал Никитка столько воды, даже смотреть страшно. Бегал Никитка к пристани, на корабли дивился. Ходил по городу, смотрел, как в лесу вырубают просеки, а потом вдоль просек дома складывают. Привыкли к Никитке рабочие, посмотрят на него, дом, семью вспомнит. Полюбили Никитку. «Никитка, принеси воды!» — попросит. Никитка бежит. «Никитка, расскажи, как у солдата табак украл!» Никитка рассказывает. Жил Никитка до осени весело. Но пришла осень, грянули дожди. Заскучал Никитка, сидит целые дни в землянке один. В землянке вода по колени. Скучно Никитке. Вырубил тогда Силантий из бревна сыну игрушку, солдата с ружьем. Повеселел Никитка. «Встать!» — подает команду. Солдат стоит, глазом не моргнет. «Ложись!» — кричит Никитка, а сам незаметно подталкивает солдата рукой. Наиграется Никитка, начнет воду вычерпывать. Перетаскает воду на улицу, только передохнет, а вода вновь набралась, хоть плачь. Вскоре в городе начался голод. Продуктов на осень не запасли, а дороги размокли. Пошли болезни. Стали помирать люди, словно мухи. Пришло время, захворал Никитка. Вернулся однажды отец с работы, а у мальчика жар. Мечется Никитка на нарах, пить просит. Всю ночь Силантий не отходил от сына. Утром не пошел на работу, а днем нагрянул в землянку офицер с солдатами. «Порядку не знаешь!» — закричал офицер. «Сынишка у меня тут хворый! Помирает сынишка!» — стал оправдываться Силантий. Но офицер не стал слушать. Дал команду. Скрутили солдаты Силантий руки, погнали на работу. А когда вернулся, Никитку ж похолодел. «Никитка! Никитка!» — тормошит Силантий сына. Лежит Никитка, не шелохнется. Валяется рядом Никиткина игрушка, солдат с ружьем. Мертв Никитка. Гроба Никитки не делали. Похоронили, как всех, в общей могиле. Недолго прожил после этого и Силантий. К морозам и Силантий свезли на кладбище. Много тогда людей погибло. Много мужицких костей полегло в болотах и топях. Город, который строил Никиткин отец, был Петербург. Через несколько лет этот город стал столицей русского государства.